Глава 20. Руслан. Я отвез Настю домой, а потом снова поехал в особняк. Явление незваного персонажа не то чтобы обрадовало, скорее раздосадовало и всколыхнуло в памяти непрошенные воспоминания. А с этим старым домом их связано немало, и хороших, и плохих. Много и таких, о которых я никому не расскажу. Открываю двери, захожу в дом. Прохожу из одной комнаты в другую, заглядываю в каждый угол. Никого не вижу. Тут пусто. Но это только видимость. Я же точно знаю, что это не так. В доме поселился тот, кого я почти забыл. Нет бы меня спросить, но нет. Он предпочел какие-то секреты. Настя, оказывается, и та знала больше меня. Ненавижу это. Почему только сегодня узнаю об этом? Думал, прибью несчастного прямо на месте. Если бы не Настя, так бы и было. «Я знаю, ты здесь», — говорю громко. «Выходи». Замираю, чтобы услышать малейшее движение. Невозможно же долго не шевелиться. Я все равно найду. Повысив голос, добавляю. Лучше не зли меня. Откуда-то сбоку раздался скрип. Иду на этот звук, как на сигнал маячка. Паршивец спрятался в шкафу и только теперь благоразумно решил показаться. Правильный выбор. Мне бы пришлось перерывать все в этом доме. И тогда бы разговор вышел уже другим. «Я помню тебя», — говорю мужчине. Тот кутается в лохмотье и держится в стороне, зная, что напугал его сегодня. Но он сам виноват. Никто не давал разрешения жить в моем доме. «Ты работал здесь, верно? Раньше?» «Да», — кивает мужчина. «Когда вы были ребенком, я жил здесь». Тогда он выглядел получше. А в этом доме, кроме него, было еще много прислуги. Да, теперь я хорошо его помню. Он всегда был добрым и исправно выполнял свою работу. Кажется, его задачей было следить за порядком и чистотой в доме. Но это не точно. Все-таки прошло много лет. Какого черта ты и теперь здесь живешь? Мне совсем не нравится эта история. И то, что Настя стала соучастницей их заговора, не нравится особенно. Отвечай. Так больше негде, кается мужчина. Прекрасно. В моем доме живет какой-то бомж. И, судя по его внешнему виду и запаху, уже давно. И что мне с ним делать? Я обещал Насте не трогать. Черт. Дерьмово, что она влезла в это. Давно вы знакомы с Настей? У меня сердце пропустило удар, но стараюсь не выдавать эмоций. Ненавижу всю эту историю. И мне неприятно лишний раз мараться. Но делать нечего, и выбора нет. Я должен понимать, что ей известно. И известно ли вообще? Мужчина немного осмелел, заметно расслабившись, даже сделал пару шагов в мою сторону. Ну и запах, жесть! Так она же тут была раньше уже, ночевала даже. Простодушно отвечает мужчина. Ночевала? Черт! Почему я об этом не знаю? Когда это она успела? И зачем? Еще и в холодных стенах. Настя, моя маленькая мышка, сколько нового я о тебе узнаю. Каждый раз получаю новую неожиданность. А ведь казалась такой простой и тихой. Я поверил, что смогу слепить из тебя послушную игрушку. Но что-то пока это не очень у меня выходит. Наоборот, это ты меняешь меня. Ночевала? Переспрашиваю. Ты ничего не путаешь, старик? Нет. мотает головой. Здесь мало кто бывает, и я не могу перепутать. Добрая она, хорошая. Я сразу понял, что ей можно верить. На вашу мать похоже. Я же помню. Она тоже всегда была ко мне очень добра. Целая туча детских воспоминаний врывается в память. Тогда все было иначе, проще и радостнее. Усилием воли прогоняю от себя этот вихрь. Мне нельзя проявлять слабость. Настя похожа на мою мать. Никогда их не сравнивал. Внешне они абсолютно разные. Впрочем, что-то есть. Какой-то внутренний стержень. Странно, что девушка так не верит в себя. Я хорошо вижу людей. Редко их поступки становятся неожиданностью. Но маленькая мышка каждый раз заводит в тупик. Непредсказуемая. Где-то мягкая Настя будет во мне эмоции, которых я давно не испытывал. Был уверен, что искоренил в себе все эти страсти. Как ловко маленькая малышка все поменяла. Иногда кажется, что чувства снесут меня, разрушат все здравое и расчетливое. Как девушка это делает – загадка. Почему я каждый раз ей поддаюсь – еще большая тайна. Скажи мне вот что. Отбросив непрошенные эмоции, спрашиваю мужчину. Она не видела потайных комнат? Я знаю, ты понимаешь, о чем я. Мужчина сглотнул, наблюдаю за его лицом, как за самым важным зрелищем в жизни. Пусть только попробует сказать неправду. Он не может мне соврать, я все равно пойму. Нет. Отвечает он, и я облегченно выдыхаю. Не смей показывать их ей. Наказываю строго. Если хочешь и дальше жить здесь, Настя ничего не должна знать. Ты понял меня? Понял. Кивает. Смерив мужчину взглядом, киваю в подтверждение всего сказанного. Мне совсем не нравится, что человек из моего прошлого будет ходить недалеко от Насти. Теперь она моя жена. Но это ничего не меняет. Не нужно впутывать ее в эту историю. Если бы можно было выбирать, то все было бы иначе. Но уже сложилось, как есть. И назад ничего не вернуть. Она хорошая, добавляет мужчина. Не смей обижать ее. Он выпрямил плечи, пытаясь произвести впечатление. Выглядит эта бравада довольно смешно. Весь в лохмотьях, но пытается диктовать условия. Ты ничего не перепутал, старик. Усмехнувшись, ставлю его на место. Не тебе указывать мне, что делать. Мужчина даже не дрогнул. Надо же как. И его моя мышка зацепила. Ай да Настя. Считаешь себя центром вселенной? Напутствует старик. Удача изменчива, не забывай. А таких, как Настя, очень мало. Бедная девочка досталась монстру. Не смей обижать ее. Захотелось отхлестать себя по щекам. Настя, что же ты с людьми делаешь? Вон уже и бомжа местного на свою сторону переманила. Меня каждый раз ломаешь. А ведь наоборот все должно быть. Но старик прав, и я тоже хочу, чтобы Настя была счастлива. Насколько это вообще возможно рядом со мной? Я не хочу ее обижать. Срывается у меня то, что и так само вертится на языке. Наоборот, хочу уберечь. Помоги мне. Она не должна знать. Он только кивнул в ответ, соглашаясь со мной. Я не умею просить, да и не хочу это делать. И старик просьб не дождется. Будет, по-моему, иначе не может быть. И что такого, если Настя случайно найдет проходы под землей? Мало ли для чего их использовали. И не ей влезать во все это. Неужели не смогу убедить, если мне будет нужно? Из дома выхожу в странных чувствах. Шаткий фундамент, на котором построен наш с Настей брак, кажется совсем иллюзорным. Я не планировал жениться. Думал, так и помру холостяком. Если бы не обстоятельства, если бы не Настя. Она выглядит такой маленькой и хрупкой, беспомощной, с перепуганными глазами. Конечно, не ей судить меня, не ей требовать ответ. Черт, кого я обманываю? Я просто боюсь ее потерять.